Глава 9. Кристин Лескар. Из здания, где расположился филиал компании «Лонос Элон Сьют Развлечения», мы вышли уже втроем. Парни оба были в ошейниках и цепях. Ошейники, чтобы они не перевоплощались в драконов, а цепи, как мне объяснили, просто для антуража. Дескать, клиентам так нравится. Мне было здорово не по себе. Я не знала, куда девать руки, что сказать и как себя с ними вести. А парни просто стояли и ждали. «Так, ну, это...» — проговорила я и подергала за поводки, которые присоединялись к шее моих новоиспеченных рабов. «Мне нужно в банк». «Мы поможем донести мешок с деньгами», — пообещал Белыш. «Тьфу, Снежок! Не нужно, я не буду их обналичивать. В общем, за мной, или как вас, к ноге!» Парни переглянулись, но понять, какой именно неозвученной мыслью они обменялись, я не смогла. Поэтому просто вздохнула и пошла по залитой солнцем улице в сторону банка, который, к счастью, расположился неподалеку. На нас смотрели. Взгляды всех проходивших мимо людей устремлялись на нас, и я могла их понять. Керри сами по себе не очень частые гости Веригии, а сразу двое, да еще на поводках, да притом в руках у простой местной девушки в линялом старом платье — это вообще нонсенс. «Мама, а почему у них такие хвосты?» — спросил мальчик дошкольного возраста, тыкая пальцем моих котиков. «Так бывает, Джейсон», — ответила мать. «Они из другого мира и перевоплощаются в котов, поэтому у них такие хвосты». «В драконов», — поправила зачем-то я. «Керри — драконы, а не коты». «Простите, в драконов», — натянуто улыбнулась мамаша и поспешила туда, куда шла, утягивая за собой ребенка, который во все глаза пялился на диковинных зверушек и чуть не свернул себе шею. «Это было мило с вашей стороны, госпожа», — заметил Снежок. «Приятно, что хоть кто-то в этом мире воспринимает нас всерьез». «У меня хорошая теоретическая подготовка», — буркнула я. Несмотря на то, что каждый третий житель Кейтауна следил за новостями в мире спорта, обычным людям были доступны только газеты, а на картинках Керри со сложенными крыльями не выглядели достаточно большими и устрашающими. Но судя по тому, что было написано в учебниках, они не уступали стихийным драконам ни в массе, ни в размерах, ни в остроте клыков. А то, что вместо чешуи у них мягкая шерсть, так это даже прикольно на мой вкус. Я скосила взгляд на братьев, которые послушно шли, отставая от меня всего на полшага. У обоих волосы были заплетены в косу, обнажая плечи, и оттого они смотрелись особенно эффектно. Солнце ласкало гладкую кожу, которая туго обтягивала выразительные мышцы. «Они ведь мои рабы и будут делать все, что я скажу. Надо будет заставить их делать физические упражнения, хоть посмотреть на красивое в свободное время». В банке я привязала поводки к металлической ручке запертой двери и прошла в свободную кабинку, где за стеклом меня ждала улыбчивая девушка в изящных очках. «Здравствуйте, мисс Лескар. Чем могу вам помочь?» Я невольно вздрогнула от того, что девушка назвала меня по фамилии, хотя уже знала, что на входе стоит распознающий артефакт, способный определить имя любого, кто хоть раз заходил в один из банков «Артас Золота». Казалось, от следящих артефактов уже никуда не скрыться. Драконы найдут тебя везде. «Я хотела бы сделать несколько переводов и снять наличные». «Слушаю вас». Девушка взяла в руки металлическую пластину, которая вроде бы называлась вещателем, и подняла на меня внимательный взгляд. «На счет приемной комиссии Академии Скайхолл 500 золотых». Девушка кивнула, и я, глубоко вздохнув, продолжила. «На счет клиники 3 лоранов 150 золотых. Сколько там остается?» «После того, как мы сделаем данные переводы, у вас останется 37 золотых и 4 серебряных». Я прикрыла глаза. На то, чтобы погасить отцовские долги, этого не хватит. Резервное место в Скайхолле оплачивается сразу на 5 лет вперед. Об этом меня заранее не предупредили. Да, Скайхолл полностью вернет излишки, если я переведусь на бюджет или отчислюсь. Но сейчас мне приходится отдать им почти все из щедрой оплаты услуги госпожи для Керри. «И выдайте мне наличностью 7 золотых серебром и медью, и еще 3 золотыми монетами». «Что-нибудь еще?» «Все», — я покачала головой. «С меня хватит расходов на этот месяц». Девушка вежливо улыбнулась, взяла свой вещатель и, велев мне подождать, куда-то ушла, чтобы позже вернуться с подносом, на котором лежали мешочки с деньгами. «Желаете пересчитать?» Она продолжала обаятельно улыбаться. «Спасибо, я вам верю». 3 золотых, она подняла самый маленький и легкий мешочек, и 7 более мелкими монетами, и провела рукой над 7 довольно большими и увесистыми. Потом в стекле между нами образовалось окошко, через которое она подвинула поднос на мою половину стола. Я переложила мешочки в сумку и, поблагодарив девушку, вышла в общий зал. «Все в порядке?» — спросил Кроу, когда я остановилась рядом с ними и протяжно с облегчением выдохнула. «Да, теперь все в порядке». «Идем домой?» «Знаете что?» — я отвязала поводки, окинула их взглядом и усмехнулась. «Я голодная, как не знаю кто. Не желаете перекусить?» Парни переглянулись. Снежок радостно кивнул, а Черныш лишь приподнял один уголок губ. «Давайте, сегодня мы празднуем мое зачисление в Скайхолл!» С этими словами я обняла обоих парней за талию и потянула их вперед, к выходу из банка. И, готова спорить, все присутствующие смотрели нам вслед. Интересно, что они думали обо мне? Место для того, чтобы отметить свершившуюся сделку, я выбрала не просто так. Это был тот самый ресторан «Милая Долли», в котором любил ужинать мистер Саверин Сноу, и я надеялась, что смогу застать его там. Но место было непростое, и пришлось вложить в ладонь администратора несколько серебряных монет, чтобы нашелся свободный столик на троих. «Ну?» — сказала я после того, как мы сделали заказ и остались втроем. «Давайте знакомиться. Расскажите о себе. Где учились, кем работали, чем вообще по жизни занимаетесь?» Братья переглянулись. «Пожалуй, я начну», — сказал Снежок. «Мы с Роном двоюродные братья по отцам. Всю жизнь прожили на Илоне, преимущественно в столице». «На Илоне, насколько я помню, всего одно государство». «Илон довольно маленький мир», — кивнул Снежок. «Он находится в пространственной впадине и потому сильно ограничен в своем пространстве. В общем, мы росли вместе. Родители постоянно оставляли нас вдвоем у кого-нибудь из родственников, а потом отправили в одну школу и в один класс». «Я слышала, на Илоне еще бывают единичные случаи рождения детей с даром», — вспомнила я. «Вы?» «Нет», — улыбнулся тигр, и эта улыбка еще сильнее подчеркнула его острые скулы. «Мы умеем не больше среднего столичного жителя. По мелочи». Я сощурилась, но не заметила на их лицах никакого намека на ложь. «Впрочем, артефакт, установленный в каждого из них, должен контролировать и попытки магического воздействия». Так что мне бояться в любом случае было нечего. «Жаль. А то, может, принесли бы больше пользы. Вас ведь даже в качестве транспорта нельзя использовать, пока вы в этих ошейниках». «В Кайтауне хорошая транспортная система», — заметил Снежок. Я усмехнулась и окинула взглядом зал. Господина ректора нигде не было видно. Но это меня не сильно расстроило, потому что впервые за последние 3 года у меня была возможность просто расслабиться и получить удовольствие от вечера в компании 2 красивых мужчин. Ну и что ж, я была при этом их хозяйкой. Так даже лучше. Не будут приставать, лапать где не надо и говорить всякие глупости. А если начнут, я в любой момент смогу их заткнуть. «А после школы чем занимались?» — спросила я с интересом, рассматривая лица Кэрри. Впервые у меня появилась возможность так откровенно на них попялиться. Их лица заметно отличались от драконьих и особенно выбивало из колеи отсутствие обычных человеческих ушей. Это, конечно, было логично. Зачем им 2 пары? Но смотрелось немного странно. Поэтому я добавила. «И распустите косы, а то люди из-за вас шеи сворачивают. До того странно вы смотритесь. У нас такие прически сейчас не в моде». «После школы мы пошли в Институт искусств», продолжил Снежок, расплетая свою белоснежную косу. «Я занимался изобразительным искусством, а Рон — музыкой». Я чуть не поперхнулась. «Черныш, ты умеешь играть на чем-то?» Тот кивнул, даже не глядя на меня. Его почему-то интересовала барная стойка, за которой работал молодой человек в сером фартуке. «И петь?» «У него отличный голос», — добавил Снежок. «Ну-ка, Черныш, спой мне». Он медленно перевел взгляд на меня, но слушаться не спешил. «Это приказ», — строго добавила я. Черныш закатил глаза, но после этого все же сделал глубокий вдох и начал петь. Его голос был удивительно низким, что совершенно не вязалось с его острыми чертами лица и стройным гибким телом. Настолько низким, что у меня сердце так и порывалось остановиться от этих необычных сакральных звуков. Таким голосом надо петь в церкви, призывая людей к смирению и принятию. Но он пел о том, как 2 бескрылых львов отправились в далекий путь за холмы и луга, чтобы снова обрести свои крылья. И о том, как бог Кэрри Гвандал даровал им тела драконов, сохранив прежнюю сущность. И как 2, наконец обретя себя, отправились навстречу своему солнцу. «Элон переводится как солнце, да?» — тихо спросила я, когда Черныш замолчал. «Кажется, все посетители ресторана смотрели на нас. Они и так бросали в нашу сторону заинтересованные взгляды, но теперь никто даже и не пытался скрывать своего любопытства». Снежок усмехнулся, но ничего не ответил. В это время официант подошел к нам с тележкой, на которой привез сразу около десятка разных блюд. Некоторое время мы молча наблюдали, как он перегружает все это на наш стол, а я задумалась, можно ли будет забрать остатки с собой. Тем временем над входной дверью звякнул колокольчик, и в помещении ресторана появился уже знакомый мне огненный дракон. Личный помощник ректора Сноу. Я с любопытством наблюдала за ним, ожидая, что следом появится и сам ректор, но вместо этого мистер Кристиан Саргон заметил мой взгляд и с улыбкой направился прямо к нашему столику. «Какая приятная встреча!» — проговорил он, глядя мне прямо в глаза и будто не замечая сидевших рядом со мной Кэрри. «Рад, бесконечно рад приветствовать вас, мисс Лескар!» С этими словами он склонился в элегантном поклоне, поймал мою ладонь и прикоснулся к ней губами. На мгновение он опустил веки, но потом они вновь вспорхнули, и я снова встретила смешливый взгляд изумрудных глаз, в которых весело плясали блики. «Вам тоже нравится это место?» — вежливо улыбнулась я в ответ. Не признаваться же, что пришла сюда просто потому, что это было самое дорогое место из всех известных мне в Кайтауне. «Только когда его украшает такая девушка, как вы, позволите составить вам компанию?» И только после этого он бросил острый взгляд на моих котиков, которые выглядели скучающими и явно ожидали команды приступить к трапезе. «Прошу вас». Я предложил дракону место рядом с собой, и он, радостно улыбнувшись, сел рядом, после чего поднял руку, подзывая официанта.